Уважаемые слушатели, хочу к вам обратиться со следующим предупреждением. После эфира в живом журнале, в достаточно известном блоге волновиков, называть не буду, чтобы не рекламировать, на следующее утро после выступления появляются наши записи. Кто это делает, мы знаем. Один из наших слушателей. Цели выкладывать пиратские копии нам непонятно. Давайте будем с уважением относиться к нашей работе и работе Степана Геннадьевича. Если это и впредь будет продолжаться, то мы ограничим доступ этим лицам к нашим семинарам. Сити-класс сам выкладывает семинары, но с небольшой задержкой, чтобы уважать тех, кто оплатил за семинар своей девушки. Ну что, запускаем народ? Приглашаем. А народ, ты слышал, что ты сказал? Нет, эти люди не слышали. Это мы для тех, кто будет запись. А, то что могут Да. с экрана писать. С экрана же могут писать. Ну, А, я пока. тебя понял, все. Да. Ну что, у нас, в принципе, гости заходят. Можно их поприветствовать. Добрый вечер. Наташа там сделала важное объявление. Я хочу добавить, помните, что у Сити класса какой Кремля длинные руки. Да, для гостей сейчас интрига, что это объявление, потому что те, кто были в комнате ожидания, не Покупайте слышали. запись, чтобы узнать, что за Или смотрите сначала, да. Все. Так, объявление. ну что, давай, Ну что, начинаем. назвали мы с Натальей семинар «Трамп наш 2». По одной простой причине, что я лично я лишний раз убеждаюсь, что люди вообще, в принципе, необучаемы на своей массе. К сожалению, эта масса сосредоточена на высоких ступенях иерархии управления обществом, социумом, как говорят умные дяди. Кратко напомню историю «Трамп наш». Первое. Просто «Трамп наш». Шла предвыборная кампания тогда. И Трамп, чтобы противопоставить себе Хиллари Клинтон, говорил и строил свою, говорил все наоборот, строил свою предвыборную кампанию на прямых противоположностях кампании и тезисам Хиллари. Из этого некоторые клоуны заключили, что Трамп наш, Трамп придет, все будет хорошо. Когда Трамп выиграл выборы, то какие-то клоуны, которые уже не с нами пили, открывали и пили шампанский. Шампанские клоунессы ездили с американским флагом перед посольством США по Садовому. Ну, когда Трамп занял офис, на тот момент он стал американским президентом, который больше всего накидал ненажению в спину кремлевским. И проводил такую же жесткую внешнюю политику. А именно с него началось вооружение Украины, а именно с него началось противостояние с Китаем, именно с него началось мощное противостояние с Ираном. Пришел Байден, вернее, назначили Байдена, потому что, как показала выборная статистика, в 2000 году у демократов из воздуха появилось порядка 11 миллионов голосов. Ну, как раз те 10-11 миллионов, о которых я постоянно говорил. Ну и все сейчас вернулось на круги своя, эти 10 миллионов, 10-11 миллионов не исчезли из электоральной базы демократов. Весело, а? Но это отдельная история, как я тебе расскажу, но пока не сейчас это можно получить по башке. Вот, и то же самое Трамп на самом деле строил свою предвыборную кампанию на противопоставлении себя и своей будущей политики демократам, неоконам и тому подобное. Еще раз повторюсь, никаких существенных изменений во внешней политике между Байденом и Трампом не было, за одним важным исключением, что Байдена как раз, как говорил сразу после выборов, посадили разобраться с Россией и с Китаем. Ну, даже с Россией не смогли разобраться, даже до Китая. И если вы посмотрите на предвыборную риторику Трампа, на его назначение, то, скажем так, до американцев стало что-то доходить. В том смысле, что еще раз, политика в отношении России и Китая, которая была более 50 лет, и которая была создана умными людьми вроде Рокфеллеров, старых, она была разрушена полностью. Политика заключалась, опять же, в том, что у США с Россией и Китаем должны быть хорошие отношения, но они должны быть лучше, чем между Россией и Китаем. В результате Россию бросили в объятия Китая. Полыхнул еще Ближний Восток, поэтому Трамп, разумеется, вешал демократов все проблемы в Украине, грозился, что он разберется совсем за 24 часа. В первую ночь там, после победы он сделает телефонные звонки Зеленскому и Путину, бла-бла-бла. Ну и Клоунесса снова предложила с американским флагом покататься по Садовому перед американским посольством. Никаких изменений, в принципе, не предвидится во внешней политике Трампа. Все эти сказки, разговорчики о том, что вот Кремль там что-то ждет, может, и ждут каких-то переговоров с Трампом. Ну, еще раз, это бред сивой кобылы. Я не знаю, понимают это все эти валдайские кремлевские эксперты, нет. По одной простой причине. Значит, что озвучил Трамп? Какой у него был мирный план? Конкретный пример. Я, значит, позвоню Путину и скажу, что если ты не сядешь за стол переговоров, то я дам Украине все оружие, которое им нужно, и типа тебе будет осисяй. Я позвоню Зеленскому и скажу, что если он не сядет за стол переговоров, то я обрежу ему помощь. Вот так вот я решу за 24 часа. Ну, Торчок там начал что-то вякать по поводу того, что даже тот же Крым военным путем уже не вернуть. И вообще там территории, типа, у них сил нет только дипломатическим Я путем. думаю, она не заснет сейчас. Вот так. Вот, тут Ну, же хочу дали. спать. Трамп еще не стал президентом, а Не знаю. Нет, Байден она уже хочет знает. спать, но как будто не готова еще заснуть. Попробуйте. Ну, выключите, пожалуйста, а. У меня голос просто очень быстро сядет. Байден тут же стал претворять жизнь план мирного регулирования Трампа. Да? Разрешили бить всем и вся резко. Поэтому о чем вообще говорите? А в чем заключается мирный план Трампа? Ну, если вы не заметили, то шла такая переброска мяча через сетку, да? Не напрямую, а посредством заявлений администрации, деятелей администрации Трампа, будущей сливов ЦРУшников через Вашингтон-Пост и через Нью-Йорк Таймс. Кулуарные обсуждения, эксперты неназванные. Ну и, разумеется, то в ответку летело от Лаврова и от Пескова. Значит, мирный план Трампа, он заключается в следующем, что корейский сценарий. Значит, разделение, прекращение огня, разделение по линии соприкосновения. Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Ну и все. Минские соглашения. Лавров с Песковым говорят, что ребята, идите лесом. Мы на такое не согласны. Нейтральный статус Украины, никаких войск НАТО, никакой армии и тому подобное. То есть, плюс еще снятие санкций и, разумеется, юридическое признание всех территорий как части России. То есть, с точки зрения, в принципе, несопоставимы. В принципе. Но, тем не менее, процесс торга, третья стадия. Первая – это отрицание реальности. Вторая – это, что у нас там, гнев. Ну, у европейцев еще гнев. Пиндосы, судя по всему, тоже гнев. Пока что, ну, переход уже в стадию торга. Торг пошел. Процесс длительный, потому что, по большому счету, ничего существенного американцы передать не могут. И сами открыто признают, что все эти вундервафли очередные, они не изменят исход боевых действий, исход конфликта. Но их надо передать, потому что официально заявленная цель – это всяческое ослабление России. Более того, тут интересное заявление сделал Салливан пару дней назад, если не ошибаюсь, что Да, игрушки это все здорово, у нас их не так много, но мы чем сможем, тем поможем. У украинцев проблема в том, что у них нет солдат. Ну, очередное подтверждение тезиса, что ну, война будет идти до последнего украинца. Поэтому еще раз, боевые действия закончатся не скоро. И я думаю, что если Кремль себя поведет по-правильному, в чем я сильно сомневаюсь, правда, принимая внимание и когнитивные способности, то все закончится вот по плану, что от Украины там останется какая-то западная область, которая что-то подпишет, что потом они войдут в Евросоюз в составе Польши, Румынии, Венгрии. Ну, скажи, свои мозги не поставишь. Много задают вопросов по поводу этих страшных. Поэтому еще раз, все эти сказки про Трамп наш, забудьте их. Не слушайте всех этих экспертов. Простой простой причине. Позиции несопоставимы пока что. У Кремля, по крайней мере, нет никаких оснований устраивать какие-то серьезные обострения, потому что все идет в его пользу. И у Кремля нет никаких на данный момент, может быть, я что-то не вижу и не знаю, предпосылок для отхода от своих требований. Трамп от заявленных требований отойти не может, потому что это будет означать полная фиаско НАТО, полная фиаско гегемона, потому что, ну еще раз, ну ребят, 50 триллионов ВВП не смогли справиться там с полутора-двумя. Это вообще что? Все же это видят. Плюс надо принимать в внимание характер Трампа. Такой нарцисс упоротый. Он всегда прав. Он еще контрол-фрик. Он должен контролировать любые мелочи и тому подобное. Поэтому все это надолго. Опять же, все это закончится, как и говорил мудрый старикашка Боррель, на поле боя. Поэтому не питайте никаких иллюзий. По поводу всех этих ядерных страшилок. Ну, вся эта тема периодически возникает, причем я более чем уверен, что эта тема, скажем так, возникает не случайно, не просто так. Все это достаточно четко спланировано и скоординировано действия с обеих сторон, имею в виду со стороны Америки и со стороны России. Потому что, еще раз, американцы уже поняли, на мой взгляд, что просрали они Украину и очень жиденько обосрались вокруг вот себя. И самое главное, что причинили огромный вред своим будущим усилиям по сдерживанию и даже возможному конфликту с Китаем. Потому что конфликт неизбежен. Уходящий старый гегемон и подрастающий новый гегемон, мощнейшая страна с мощнейшей экономикой, пусть и своими проблемами, но она должна доминировать, по крайней мере, в Юго-Восточной Азии. А старый гегемон допустить не может, потому что он перестает быть гегемоном, соответственно, ну, какой гегемон? Чего бояться? По большому счету. Поэтому столкновение, оно неизбежно. Пока что, чего добились неоконы и в Америке, они решили пока что одну такую проблему, это, скажем так, нанесение мощнейшего урона экономике Евросоюза и практическое подчинение этих шавок европейских себе. То есть это тебе просто американские шавки. И с экономической, и с политической точки зрения. Экономические проблемы в Европе увеличиваются, нарастают. Я думаю, что все закончится тем, что придет их спасать. Кстати, тут мадам Лагард уже заявила, что ой-ой-ой, тут какая-то попка с финансами государственными в Европе начинается. Придет МФ, как обычно, скажет, так, пацаны, мы вам, скажем, спасем, поможем. Но в обмен практически на ваш суверенитет. А зачем нужна Европа США? Ну, потому что Европа один из крупнейших рынков сбыта китайской продукции. И, соответственно, если идти войной на Китай, там этот Трамп с своими тарифами, еще с чем-то, я называю просто рыжий клоун, не рыжий Лукашенко, а рыжий клоун. Цирк уехал, клоун остались. Ну, разберем сейчас. Чего экономическая политика это просто бред. Сивы кобылы, на мой взгляд. Чтобы идти против Китая единым фронтом. чтобы не было никаких, скажем так, перебежчиков, которые предадут интересы банды за свою шкуру, за спасение собственной шкуры. Вот и весь план. Примитивный, но прекрасно сработал за счет Украины. Поэтому противоречия с Китаем будут нарастать. Мировая экономика находится, на мой взгляд, мягко выражаясь, где-то рядом с обрывом. Одна ножка уже занесена. Ну и, соответственно, возможно, что скажут, что вот это Трамп с тарифами все это обрушил. В том числе американскую и европейскую экономику. И мировую тоже. Поэтому в ближайшее время, я думаю, команда Трампа, и сразу скажу честно, она, я не думаю, что она долго удержится. Вот эти вот все странные пассажиры, которые он поназначал, реально странные, но стрёмные, я бы сказал даже. Будут шатания, разброд, будут шатания по экономической повестке дня, будут шатания по внешнеполитической повестке дня. И я думаю, что если первое президентство Трампа это было лично для меня вот таким, знаете, глотком свежего, чистого воздуха в этой вонючей комнате толерастии, то сейчас, по большому счету, я особых иллюзий по поводу его президентства и результатов не испытываю. По одной простой причине, что вот так хорошо обломали. Вот. Научили жизни как следует, кого нужно слушать, кого нельзя кидать, ни в коем случае. Как себя нужно вести на внутриполитической, на внешнеполитической арене, что нужно делать, а как и с Байденом, внутреннюю политику, внутриэкономические вопросы и политические, и социальные отдали на откуп администрации Трампа. Поэтому внешняя политика, она будет неизменна, она будет заключаться в дальнейшем усилении противостояния с Китаем, дальнейшем усилении противостояния с Ираном и полной защитой и покровительством Израиля, потому что Израиль – это ЧВК США на Ближнем Востоке. США не может себе позволить потерять Ближний Восток после того, как они потеряли Украину. Противостояние с Россией, еще раз, оно может быть в планах-то и есть, что его нужно как бы градус снижать. Но никакого снижения градуса не произойдет, на мой взгляд, просто потому, что, еще раз, позиции переговаривающих сторон пока что, в принципе, несопоставимы. А самое главное, это то, что, как ни парадоксально звучит, позиции России сейчас значительно сильнее, чем позиции США в данном вопросе. И на Ближнем Востоке тоже. Поэтому какой смысл кремлевским договариваться? Их можно только напугать до усрачки каким-нибудь страшным прилетом. Но это уже это план. По поводу, опять же, вот этого вот бряцания ядерным оружием. Да, обновленная доктрина, да, там сказано, что если неядерная страна при поддержке ядерной страны что-то там нехорошее против нас замышляет, то мы будем считать пятое, десятое, имеем право долбануть. Там есть важное, на самом деле, важное утверждение в этой обновленной доктрине, что действия неядерной страны при поддержке ядерной страны должны представлять экзистенциальную угрозу. Ну, само понятие экзистенциальной угрозы, очевидно, там не определено. И, скажем так, оставляется на усмотрение принимающих решения. Но я что-то как сильно сомневаюсь, что вот эти вот Storm Shadow, скальпы, шмальпы, атакамсы в таком количестве могут представлять экзистенциальную угрозу. И более того, вот последний инцидент в Курской области, где был прилет якобы по Ольгина, его стоит разобрать на самом деле. Значит, чтобы понять, До чего элиты выродились везде вообще, вот везде. Значит, что-то полетело. Полетело хорошо по историческому памятнику, который якобы находится в ведении администрации президента, там вот дом отдыха, еще что-то. Возможно, какие-то бункеры, возможно, какой-то центр связи, а возможно, там были северокорейские генералы высокопоставленные. Короче, был прилет. Скинули ролики. Смотря на ролики, там, по-моему, 8 ракет, что ли, пролетело. Причем висел там еще украинский дрон прямо над усадьбой, все это снимал. Это тоже слили в сеть. Полетало хорошо. На ролике на одном были очень хорошо, который снимался с земли очевидцем, были слышны звуки турбореактивных двигателей, то есть это шли крылатые ракеты, шли очень низко, получается, их не сбили, получается, что там было заявлено что-то о 12 ракетах запущенных. 12 ракет – это по 2 на Су-24. Украинские, судя по всему, запускали из глубины территории. Вопрос в том, как можно пропустить пачку 12 ракет, как можно пропустить украинский дрон висящий. И вопрос в другом еще, а если у украинцев осталось ли у них столько Су-24, с которых можно запускать такие ракеты? Ну, предположим, что был прилет был, скажем так, были сделаны ролики. И были сразу заявления и с нашей стороны, и на патриотических каналах, что это вот Storm Shadow вполне возможен. Но Запад хранил молчание и до сих пор, насколько я понимаю, хранит. Хохлы они хранят молчание, Министерство обороны хранит молчание. Единственное, что сегодня заявило, что типа сбили там два Storm Shadow где-то. Ну и, разумеется, погиб любимый шпиц пузыря северокорейского лидера. Так что прихана хохлам. Поэтому, и вот представьте себе абсурд ситуации, да? Якобы что-то пролетело. В принципе, поставка разрешение бить Storm Shadows должна была показать кремлевскому режиму, что мы его везде достанем. И да, действительно, там прям 5 пролетов, судя по всему, в бункер, потому что идут вот один в один в один в один в одно и то же место. Это как израильтяне убивали Насраллу, да? Если кто не знает, в Бейруте они сбросили на 83 бомбы на одно здание, в котором был бункер. 83 бомбы по 2000 фунтов. Ну, 83 этих самых. Нет, 83 тысячи фунтов, это значит 40 тонн. Они сбросили 40 тонн в одну точку. Потому что каждая бомба разрушала, следующая бомба выкидывала разрушенные из воронки. Вот так вот они наконец добрались до этого бункера. Ну, а здесь там, я не знаю, в одну точку полетело, по-моему, 4 или 5 Storm Shadow. Дозвуковая ракета, полезная нагрузка до 300 килограмм. Не знаю, что там было. Но все хранят гробовое молчание. Запад должен был бы, в принципе, сказать, ха-ха, лохи. Опять обосрались ответить. Да мы в вашей красной линии. У вас давно красный карандаш стерся. Молчит. Кремль, ну, понятно. Нас опять опустили. У нас в одном отверстии лежим. Мы много говорили, но опять типа, да, говорили. Кремль понять можно, Запад почему молчит. Потом по Днепропетровску пролетает, ну, нечто очень красивое. Вот реально, я два ролика посмотрел, ну, охрененные прилеты, вы знаете. Иранцы, когда отбомбились последний раз по израильтянам, тоже красиво было, но не так эффектно. Там были двигатели гиперзвуковых головок в Израиле. А здесь 6 пачек по 6 стрел Бога. Посмотрите, эти ролики-то офигенные. Это говорит о том, что вот эти вот фиговины, которые пролетели под Днепропетровском, они шли очень хорошо с такой гиперзвуковой скоростью. Потому что то, что мы видели, вот это вот свечение, это, извините, плазма. Мощный источник света вокруг ракеты плазмы. Это скорость за десятку, чтобы такая плазма была, если не больше. Махов, я имею в виду. То ли это как-то воздействовало на Запад, и они начали там думать, блин, а вообще на каком конце нюанса находимся мы, и на каком конце нюанса находится Кремль? Что-то непонятки какие-то. Потому что то, что прилетело, я подозреваю, это не межконтинентальная баллистическая ракета, так называемая ракета средней дальности, там, дальностью 5-6 тысяч километров. Дети Пионера. Была такая отличная система, но по договору ее распилили. В 88 году начали пилить сокращение средних ракет. То есть прилетело то, что не должно быть. Я говорю, не Пионеры, а дети, скорее всего. Причем как минимум 6 разделяемых боеголовок, плюс каждый еще по 6 зарядов. Гиперзвуковых, потому что еще раз, это было свечение плазмы. Просто посмотрите эти ролики, это офигенно, это по из облаков свечение, прям по 6 стержней параллельно так врезаются в землю яркие. Бум-бум-бум-бум. Я еще офигел, красиво. Техника. Возможно, это как-то подействовало на Запад. Там злые языки на Западе мне сказали, что... Ну, еще мы так немножко штаны наложили, потому что якобы Путин тут же после атакамсов, якобы Путин тут же привел ядерные силы в состоянии повышенной боеготовности, практически готовности к пуску. Тут же вышел Пентагон, сказал, ребята, давайте жить дружно, давайте вот по поводу всей этой ядерной хрени договариваться с русскими, с китайцами, с КНДР. Надо жить дружно. Как говорится, не зря товарищ Остин удостоился аудиенции у папы. После того, как смог угомонить неоконов и израильтян от непродуманных действий, скажем так. Вот такая вот странная фигня случилась. Отвечая на вопрос, который задают по поводу ядерного Армагеддона, я скажу так, в этот раз пронесло. Почему, повторюсь, со всех сторон идиоты, реальные идиоты, умственно неполноценные люди. В чем умственная неполноценность этих людей? В том, что они страшно оторваны от реальности. Они живут в своем воображаемом мире, который с реальностью никак не пересекается. И самое страшное, что каналы, по которым реальность должна доноситься, в принципе, до людей, я имею в виду разведка, экспертное мнение, которые должны доноситься до людей, принимающих мнение, они обрублены людьми, которые сидят на среднем звене этих каналов разведки и на высшем звене, потому что политикам не нужна, скажем так, информация реальная для принятия решений. Им все эти разведданные, разведотчеты нужны для оправдания уже принятых решений. Это слабоумие называется. В чистом виде эффект Даннинга-Крюгера, когда пациент настолько тупой, что не может понять, что он тупой и неадекватный. Я вам сейчас просто приведу три примера. Три примера, которые касаются Кремля, которые касаются израильтян и которые касаются американцев. И вы поймете, я люблю кейс Сталина. Ну, с Кремлем тут все просто. Мы все это знаем. Да, Киев за 3 дня. Это вообще какой информацией, искаженной, скажем так, информацией и о состоянии вооруженных сил Украины, и о состоянии украинского общества, и о состоянии собственных вооруженных сил нужно обладать, и на основе какой информации нужно искаженно принимать решение, чтобы пустить 90 тысяч в распутицу 5 танковыми клиниями брать Киев за 3 дня. Против как минимум 300-тысячной армии, которая на тот момент была прекрасно тренирована, прекрасно оснащена противотанковыми средствами, ПВО и тому подобное. Ну, еще раз, они живут своей реальностью. Что-то поменялось за это время? Поменялось только то, что как только в очередной раз клюет жареный петух, принимаются какие-то кадровые решения, которые какое-то время работают до момента, пока клюнет очередной раз жареный петух. С этим разобрались. Никаких кадровых выводов сделано, кстати, не было. Израиль то же самое. Сейчас у еврейцев там эйфория жуткая. Я на ними стебусь как могу, просто на знакомые. Они со мной перестали разговаривать. Я говорю, ну что, придурки, Бейрут и Тегеран за 3 дня. Ну-ну. Реальные придурки стали. Эйфория от того, что пришел Трамп, назначил и Госсека, который такой махровый сионист, назначил главу Пентагона. Это вообще какого-то клоуна реального отмороженного. То ли Трамп это сделал в отместку и издевку над генералами Пентагона, которые игнорировали его приказы и даже совершили предательство генерал Милли с Китаем. Не знаю, но веселый чувак. Потом советника по нацбезопасности тоже назначил еще посла США в Израиле, тоже отмороженного сиониста. И вот, значит, у еврейцев сейчас праздник. Вот, да сейчас мы тут все, оба-оба-оба. Я бы еврейцам для начала посоветовал прочитать статью в газете «Хаарец», которая, если не ошибаюсь, вышла, ну, я ее прочитал, 3 дня назад. Статья написана только что ушедшим в отставку вместе с Галантом, начальником разведки ТикТок Махта. Там он анализирует, пытается не анализировать, почему, нет, не почему произошло 7 октября, а анализировать результаты 7 октября, результаты рейда Хизбаллы, ой, Хамаса, которые привели ко всему остальному. Почему так произошло? Он приходит к одному простому выводу. Вывод элементарный, подтверждая как раз то, что я сказал. Это жуткая оторванность руководства от действительности. А именно, Хамас-то ничто. Хамас – это наше детище. Мы его финансировали, мы его взращивали, чтобы никогда не образовалось палестинское государство, потому что Хамас как противовес ПЛО, посмотрите, они террористы, они пользуются популярностью в Газе, бла-бла-бла. Ну, типичные еврейские штучки, ну, британские еврейские штучки. Они слабые, они ничего себе не представляют. Особенно в последнее время мы им кидали шекели посредством Катара. Нафига на нас нападать? Глупости все это. Они на это не способны, они тупые бараны. Поэтому приходило и за дни, и за часы до того, как, до начала рейда, особенно когда пришла информация о том, что вдруг в сеть одновременно включились 700 новых сим-карт в Газе, она практически так, все это чушь собачья. Утром соберемся, поговорим. Нового утра уже не было. Это групповое мышление. Это вот самое страшное, что может произойти с элитой, когда нет идей, когда нет соревновательности идей, когда есть только групповое мышление. Можно долго говорить, там, какие смешные иранцы, как Хизбалла, там, вообще ее в пух и прах. А давайте посмотрим на факты. Кейс Стали называется. Заявленные задачи в Газе. Уничтожение Хамаса. Галочка. Освобождение Газа от палестинцев. Да, почти да. Вот галочку ставим. Освобождение заложников. Ну, здесь галочку тяжело поставить. А заявленные задачи в Ливане. Уничтожение Хизбаллы. Ну, разумеется, ставим галочку. Принуждение Ливана к миру. И выход на реку Литани. Ну, ставим галочку. В еврейском сознании. Прекращение обстрелов Хизбаллой с севера Израиля и возвращение поселенцев на север Израиля. Ну, уже там детские сады, может быть. Ставим галочку. По факту. Хамас себя чувствует прекрасно, слушайте. Они там по одному, двум меркавам мочат в день. По 2-3 бульдозера военных. 1-2 солдата, как минимум, каждый день трупы. Порядка 3-4 раненых. И это только в Газе. Везде. Откуда уходят израильтяне, приходят снова, их снова мочат. Хамас себя чувствует прекрасно. Вообще без проблем. Более того, у Хамас сейчас огромный поток новых бойцов. Из Иордании в том числе. Как им тут попадают? Проблем с вооружением, проблем с продуктами ни с чем у них нет. Это показывают боевые действия. Они же гады теперь все это выкладывают. Они же теперь с бодиками бегают, все это выкладывают. А, смотрим на Ливан. Так. Хизбалла тут заявила, что вообще мы сами офигели от силы ТикТок-Махта. Мы думали, что первая линия обороны Хизбаллы на юге Ливане продержится 15 дней максимум. Ведь уже почти 2 месяца они никуда не могут продвинуться. Максимум они продвинулись там на 2-3 километра. Да, они там уничтожают деревни прифронтовые, но потом их оттуда выбивают. Тоже с огромными потерями. Ракеты уже постоянно летят в Тель-Авив. Алло. Хайфу. Ракеты Хизбаллы. Это почему Хизбалла еще не начала использовать тяжелые ракеты? Все принуждения Ливана к подписанию очередного мирного договора пошли раком. Напомню, что в первую войну ливанскую Бейрут взяли за 7 дней. В 2006-м до Литани дошли за 33 дня. Сейчас прошло уже почти 2 месяца. Они не смогли никуда продвинуться. Потери несут людки. Израильтяне пойдут, тикток махнут. Почему? Вам, придуркам, объяснили. У вас нет связи с реальностью. Все каналы, даже информацию, которая собирается, она не доходит до тех, кто принимает решение. Иран. Так, значит, у нас железный купол, у нас две системы ПВО. Иран вообще у него пока смешной. Что они там прислали? Мы все позбивали. Первый раз мы сбили 100 из 100 ракет, во второй 199 из 200. Все прекрасно. Так, придурки, если посмотреть на реальность. Первый раз вас предупредили. 12 ракет гиперзвуковых долетели до цели и аккуратно там легли. Во второй раз сделали чуть жестче. И у нас были факты объективного контроля. Сколько вы чего сбили? Но люди это отказываются понимать, и руководство тоже. Самое страшное. А, налет Израиля на Иран. А, значит, так, ну, как нам говорят, в том числе американские генералы отставные. ПВО Ирана уничтожено. А, заводы по изготовлению ракет уничтожены. Ракет у них осталось на 2-3 дня. Люсенька, привет. И вообще, там им такой урон нанесен, что они кирпичами срубят, забили свои норы. Смотрим на факты. Должно было быть 3 волны атаки. Тикток Ваффе. Первая волна была повернута назад. После того, как они с расстояния до из иракского воздушного пространства стрелялись по Ирану за 75 километров до границы с Ираном. Почему? Доблестные пилоты ТикТок-Ваффе на своих самолетах-невидимках получили сигнал от бортовых систем оповещения, что их захватил радар. Наложив штаны, они все развернулись, отстрелялись кто куда. Объективный контроль, пожалуйста, мы видели на Тегеране очень много роликов. Пуски ракет ПВО, какие-то вспышки в небе. На землю ничего не падает. Если это сравнить с роликами, которые были сняты в Израиле во время иранской атаки, как-то небо и земля. Вот этот кейс истории. О чем это говорит? Политики, военные не знаю. Военная дума израильские понимает, куда они вляпались. Но они не принимают решения. Они следуют приказам и командам политиков в данной ситуации. Политики отказываются понимать одну простую вещь. Они не способны этого понять, поэтому они слабоумные. Что мир сильно поменялся. И та реальность, к которой они привыкли, она очень сильно отличается от той, что существует на Земле. Элементарно, да, генералы всегда воюют, готовятся к прошедшей войне. США, Израиль, это что? Это ВВС. Краткосрочные войны ВВС. Они столкнулись и с нашей стороны, и со стороны Ирана. С чем? С ракетной войной. Они бессильны, ПВО бессильны. А у них самолеты в основном, которые, казалось, сбиваются легко. США, приходит Трамп. Давайте посмотрим на еще раз заявление всех его назначенцев по поводу того, что они будут делать с тем же Ираном. Да мы сейчас его с санкциями, тарифами. А если надо, как они говорят, ну вообще Иран с землей сравним. Так, голубчик, а как ты будешь сравнивать, если, скажем так, авиация Израиля ничем не отличается от американской авиации, которая потерпела фиаско. Далее давайте посмотрим на систему ПВО Израиля. Ну, она против иранских ракет бесполезна. Ну, ладно, там этот железный купол, он для другого рассчитан, он рассчитан для «Катюш». Но остальные-то два уровня. Иранцы еще раз, они умудрились уничтожить X-бендовый радар «Рейтон», который является основой ПВО Израиля. Поэтому им поставили две батареи ТААД с двумя такими радарами. Ну, тоже уничтожили. Давно вопрос. И как вы собираетесь уничтожать Иран? У вас же там много баз в заливе, у вас там корабли большие ходят. Посмотрите, что творят хуситы. Единственное, тут в Пентагоне признали начальник прокрутмент, то есть начальник по закупкам вооружений. Проанализировав то, что творят хуситы, он сказал, да, блядь, что-то у них странное происходит, такие у них вещи опасны. Ну, их нахер. А хуситы так маленькая толика, да, того, что происходит, понятно, откуда у них вооружение. Принимают ли политики американские это внимание? Судя по риторике, судя по предполагаемым действиям, судя по назначениям, нет. Каков будет результат? Война. Война. Почему? Потому что в их миропонимании, миропредставлении, во-первых, Иран – это мерзкая, назойливая какашка, которая угрожает гегемонии США в регионе Ближнего Востока, гегемонии посредством своей ЧВК Израиля, для чего он был, по большому счету, пригрет американцами и накачан вооружением. Но они такие слабые, они такие борзые, что мы вот раз-два, и все, их нет. Ну, примерно как они думали с Рашкой. Типа мы сейчас затянем Кремль в войну в Украине, раз-два, сменим режим, все нормально. Ну, режим не сменился, и оказалось, что война – это вопрос чисел. Если война идет длительное время и с такой интенсивностью боевых действий, которые американские военные доктрины и американские ВПК, я не говорю про европейские ВПК, просто не готовы. И нет никаких шансов в ближайшее время, что они будут готовы. Но с таким настроем на переговоры не идут. То есть идут, но переговоры сводятся к тому простому факту. Либо будет по-моему, либо я тебе в каменный век. По-моему, не будет, значит, будет попытка бомбить в каменный век. С Россией не знаю, может попытаются. А с Ираном точно. Ну, Израиль просто перестанет существовать. Вот все. Черт. Израильская медицина не смогла даже с Хизбаллой справиться. В принципе, вообще это озор. Озор. То есть там будет войнушка с Трампом, которую американцы проиграют, гегемон оттуда выкинут. Я думаю, даже в 25-26 году. На месте Израиля останется пепелище, скажем так, обетованная земля в первозданном смысле этого слова. А добрые арабы, которые испытывают такие теплые чувства к израильтянам, которых там вокруг них десятки миллионов, ну, они там, да, могут немножко себя не контролировать. По факту, что мы будем иметь? Мы будем иметь дальнейшую эскалацию конфликтов. И все эти сказки Трампа, что я ни одной войны не начну, я решу все конфликты. Как ты их решишь, придурок? Вопрос. Когда тебе их нечем решать. Санкции, наложенные на Россию и на Иран, жуткие. Куда дальше их накладывать? Какой будет? Куда их еще накладывать? Санкционная политика, значит, не сработает, потому что основные санкции уже наложены, а финансовые системы давно отрублены. Ну, можно подкручивать гайки там с всякими нехорошими дядями и тетями, которые позволяют России вести Ирану внешнюю торговлю. Ну, как-то вот и платежи у нас после определенного времени проблемы возобновились. У Ирана тоже все пучком. Они не продают. Я не говорю, что там все прекрасно в экономике. Не-не-не. Я имею в виду с торговлей основными товарами нефти. Продают Китай, пусть дисконтом. Китай инвестирует в Иран. Китай стоит за спиной Ирана, все нормально. А все эти сказки Трампа, что типа я вот сейчас тут вот иранскую нефть-то как следует прижиму. Я им покажу Кузькину маленькую. Ну, рыжий, трепись дальше. Посмотрим, что ты сможешь сделать. Потому что будет прижимать Иран, но они долбанут по Саудовской Аравии. Они уже всех предупредили, что, ребята, вот только одно неправильное движение с вашей стороны. Мы ударим по вашим базам, и мы ударим по нефтедобывающим активам, нефтеперерабатывающим активам стран залива. Цена нефти 200, случай, да, может, 300. Поэтому вот это к опасности ядерного конфликта. Я вам просто привел три конкретных кейс-стади, как говорится, да, носок неадекватной политики в основных участников конфликта, причем и у Израиля, и у России, и у США ядерное оружие есть. Причем, вот когда были слиты документы, если вы помните, там, когда израильтяне там готовились разнести Иран в пух и прах, кто-то слил документы американского визуального контроля и наблюдения, электронного наблюдения по поводу израильских приготовлений. Так вот, там мало кто заметил практически, было черным по белому написано, что мы не отмечаем подготовку Израиля и перемещение Израилем своего ядерного оружия. Американцы официально отрицают наличие у Израиля ядерного оружия, потому что если бы они это признали, то они не смогли бы оказывать Израилю никакой помощи. То есть нарушаются все федеральные законы. Насрать. Ну вот, они признали, что у Израиля таки есть ядерное оружие. Официально. В своих секретных документах, которые слили. Либо специально слили. Так что война будет везде. И никаких, скажем так, попыток реально урегулировать никакие кризисы не будет. То есть попытки будут. Но еще раз, попытки будут такие. Значит так, я сказал, вот так и будет. Если не так, я тебя в порошок, в каменный век. Стиралка, как говорится, уже на полшестого у вас, голубчик, висит. И это займет какое-то время понять, что стиралка-то уже того возраста. Увы. А перед этим может быть наломано много дров. В силу просто, ну, не то, что они тупые. Нет, они не тупые, у них своя логика. И, скажем так, с логическими построениями все хорошо. Они тупые в том смысле, что и не понимают, что тот мир, в котором они живут, и та информация, на основании которой они принимают решения, она не имеет ничего общего с действительностью. Слово совсем. Соответственно, те решения, которые в их голове вписываются в их логику, они абсолютно логически выверенные, корректные. При имплементации этих решений в реальном мире может случиться небольшой казус, проблема. Проблема может случиться в чем? В неконтролируемой эскалации. Что в Украине, что на Ближнем Востоке. И эта неконтролируемая эскалация, она будет еще усугубляться тем, еще раз повторюсь, что люди неадекватны, у них нет адекватной информации. У них нет отрицательной обратной связи с действительностью. Я бы даже так сказал, что в силу обстоятельств того же Путина иногда возникает обратная отрицательная связь с действительностью. Иногда уж, когда в жопу с Израилем прилетит, как в Курске, с натовским прорывом и наступлением в Курске, когда возникает какая-то обратная такая связь, так, ой, что-то здесь не так, что-то мне опять наврали. Не может быть. Начинаются какие-то кадровые назначения, назначаются свои доверенные люди, которым вот эти точно не соврут, вот эти точно скажут, что происходит на самом деле. С Министерством обороны, с назначением Белоусова, тут точно такая же история. В Израиле такого нет. В Штатах такого нет. В Израиле в кабинете министров, в этом военном, был один более-менее адекватный человек. Это Галант. Министр обороны. Ну, его убрали, поставили какого-то поца-каца, клоуна, который берет под козырек. Товарищ Бенни Нетаньяху. В Штатах то же самое. Еще посмотрите на этих клоунов. Кого там назначили? Единственный адекватный, более-менее, на мой взгляд, это глава комитета разведки Тулси Габбард. Это человек, который по должностям положено каждое утро докладывать президенту об обстановке в мире, внутри страны и тому подобное. От лица разведывательного сообщества. Все остальные, ну, судя по их речам, по их, скажем так, выступлениям и по поддержке тех законопроектов, которые мы либо поддерживали, либо продвигали, ну, как говорится, в администрации Байдена были тихие, ни о ком, а эти буйные, реально буйные. Поэтому ничего хорошего нас не ждет на самом деле. И грибочки, они могут вырасти вот за несколько дней. При том, при всем, что никто этого хотеть не будет. Но надо быть идиотом, чтобы это хотеть, чтобы этого желать, да? Но эти люди своими действиями будут всячески приближать этот момент. И система будет обладать вот такой вот вместо отрицательной обратной связи, положительной обратной связи. То есть любые их действия, которые направлены на предотвращение эскалации неконтролируемой, они будут эту эскалацию только усугублять. Потому что их действия продиктованы их внутренней логикой, которая, к сожалению, эта картина, я вам показал, надеюсь, на пальцах, ну никак не связана с реальностью. Слово совсем. Вот и все. А по поводу этого вопроса. Экономическая политика Трампа, ну... Трамп фанат долга. Трамп фанат дешевых денег. А Трамп необучаемый. В каком смысле? Он, по-моему, два раза банкротился. И каждый раз он повторял одни и те же действия. Он не менял свою бизнес-модель. Всегда были, его всегда спасало, что дешевые деньги ФРС. Все. Поэтому фанат долга, он фанат дешевых денег. А если вы посмотрите, то практически внедрение и использование ММТ, это Modern Monetary Theory, или ребята, все заливаем баблом за счет бюджетного дефицита. Началось при Трампе как реакция на чумку, на закрытие экономики из-за чумки. Единственная страна, где это было сделано в таких масштабах, когда там давали напрямую деньги, минуя банковскую систему, бла-бла-бла, мы все это проходили. То есть именно при Трампе началось резкое увеличение бюджетных расходов для поддержания экономики. Теперь, значит, приходит Трамп и говорит: так, у меня тут красавчик Маск есть. Еще тут красавчик, как его, Харя Кришна, его. Значит, они займутся оптимизацией правительства с целью сократить расходы на 2 триллиона долларов. Я говорю: чувак, ты что несешь? Американская экономика на плаву держится за счет занятости, которая создается правительством, и огромных бюджетных расходов на все эти экономические программы. Какие 2 триллиона? Акстись! Ты хочешь 2 триллиона убрать из этих расходов? И что ж тогда случится с американской мечтой и с лучшей экономикой в мире, которую ты будешь сейчас создавать? Это первая часть. Вторая – тарифы. А давайте мы всех нахрен обложим тарифами. С одной стороны, это, скажем так, правильно. А с какой точки зрения? Ну, с той точки зрения, что есть тарифные барьеры в Европе для американских товаров, есть тарифные барьеры в том же Китае для американских товаров. Это еще, а почему-то американцы не могут, скажем так, ответные тарифы вводить. Но они их уже ввели при Трампе, при Байдене продолжили. Ну, правда, там тарифы вводятся чисто символически, на какие-то смешные суммы, от общей суммы экспорта и тому подобное. Но тут, значит, тариф вообще на все там. От 20 до 60% для китайцев. Так, хорошо, замечательно, тарифы. Смотрим, значит, на американскую экономику и на, скажем, процент тех же китайских комплектующих и вообще китайских товаров в производственных цепочках. И думаем, если на этот тариф ввести на 60%, это что будет с инфляцией? Ну, это же защищает американские производители. Конечно, американские производители, конечно, как вы думаете, что они сделают? Кто из них остался? Поднимут цены отпускные. Конкурентные китайские товары теперь, значит, неконкурентоспособные. Ну, а мы цены поднимем. Жуткая инфляция, жуткие издержки. При том, что потребитель перегружен долгом, инфляция достаточно существенная, не то, что рисует ФРС, будет инфляционный всплеск. Реакция ФРС – поднятие ставок. И вся американская мечта снова летит. А, тут же мы еще и расходы правительства сокращаем. Совсем забыл. Я, честно говоря, не знаю экономической политики Трампа. Я все, что сейчас сделал, это просто проанализировал весь идиотизм тех сделанных заявлений касательно экономической политики Трампа. Ну, а еще мы этот самый цен на нефть опустим. Да, вот, чтобы у нас была дешевая энергия. Ну, замечательно, может быть, это единственное разумное предложение, на мой взгляд. Это я к чему говорю? Ребята, начинается такой замес, начинается такой бардак. И все это происходит когда? Когда мировая экономика так вот последние глотки воздуха берет, там губами все осталось и идет на дно. Гениально. Поэтому не надо строить никаких иллюзий относительно мира, дружбы, жвачки, которого царится везде с приходом Трампа, экономического процветания и благоденствия, как было в его первый президентский срок. Причем вот люди отказываются понимать, но просто вещь, что президенты, их экономические политики, они как Уоррен Баффет, как инвесторы. В том смысле, что Баффет стал великим инвестором, потому что он попал на третью волну рынка, на третью волну. И бедняга не мог практически, был неликвиден. В том смысле, что он покупал компании, он инвестировал в реальные денежные потоки, поэтому он не мог так быстро выходить, когда были просадки. И он инвестировал в реальные денежные потоки и на третьей волне рынка. Так и Трамп, когда он пришел, был еще, так сказать, порох в пороховницах, был еще жирок у американского потребителя, американской экономики. Даже чумка не смогла ее положить как следует. Сейчас ситуация радикально противоположная. А что в военном положении, плане, прошу прощения, что в политическом плане, что в экономическом плане. А подходы те же. Все, вопросов больше нет, как говорится. Давайте сделаем перерыв, и я вам расскажу, почему ОФЗ можно смело теперь переименовывать в ГКО. Вот такой вот находка режиссера, как раз, знаете, на самом деле стоит. Вот это сервис. Итак, есть у нас два красавчика. Это Набиуллина и... сейчас вспомню, как же его зовут. Мистер Финанс Силуанов. Он Набиуллина повышает ставку. Да, это понятно. Все замечательно. Так сказать, она неизлечима. Криминальный случай. Что ставка, повышение ставки в данных условиях, когда спрос создается не столько увеличением долга, сколько увеличением бюджетных расходов. Это транзакционные издержки. Производитель перекладывает увеличение ставки, то есть увеличение стоимости обслуживания долговых обязательств на потребителя. В конечной цене все это идет. Все это происходит до того момента, пока потребитель все это может абсорбировать. Как он только уже не способен будет это абсорбировать, повышение цен, перекладывание транзакционных издержек, он будет ограничивать потребление данного вида товара. И, соответственно, эффективный собственник, как сказал этот Поветкин, Заветкин, Плеткин, ну, зампред у него есть, говорливый. Это тут же приведет к тому, что от неэффективного собственника, которому он только что оказался, капитал перейдет к эффективному собственнику, который, наверное, столкнется с той же самой проблемой. Мне так кажется, могу ошибаться. При такой ставке, вот они все думают, что на процент 2 поднимут, уже где-то половина, даже может чуть больше, отраслей народного хозяйства становятся не кредитоспособными. Ну, потому что у них рентабельность где-то на этом уровне будет. В среднем по больнице. Это первое. Это называется удар по социальной стабильности, которую так лелеет наш замечательный товарищ Путин. Еще раз, куда смотрит АП, куда смотрят чекисты? Вот вам удар по социальной стабильности. Далее. Вот тут уже становится интереснее. Значит, новая схема теперь у нас. Да? Финансирование госдолга. Рублево, разумеется. Схема заключается в том, что 3 триллиона на 3 триллиона ЦБ будет предоставлять репо, то есть банки будут выкупать госдолг на аукционах и реповать ЦБ. Прекрасно, замечательно. Нарушение закона о Центральном банке, который запрещает финансировать дефицит бюджета, забили уже это давно. Это не самое страшное. Самое страшное в том, что банки будут строить пирамиду репо. Покупать, реповать с каким-то дисконтом, получать обратно, снова покупать и такой пирамидкой устраивается. В зависимости от дисконта, там может быть 10-е плечо. 20-я доходность с 10-м плечом, слушайте, банки в шоколаде, 3 триллиона, ё-моё, сколько бабла придет. Вопрос. Первый вопрос возникает. Прекрасно, замечательно. Вот вы зареповались такие. Откуда бабло-то? Откуда рубли? ЦБ рубли не печатает. Откуда будет, какими рублями будет платить этот интерес банкам на всю вот эту огромную зарипованную пирамиду ЦБ из остатков ЗВР. Это значит, будет спрос на валюту дополнительно появляться. То есть ослабление рубля дальнейшее. Это не самое страшное. Вот по своему опыту нахождения в России я прошел через две уже пирамиды репо, как банки пирамидились. Там в 2004 году, по-моему, еще, по-моему, в 2012 уже не помню. Как все это сыпалось, страшно сыпалось. Банковская система практически. Маленькие, средние банки накрывались, большие банки там пытались у них что-то выцарапать, активы какие-то выцарапать, потому что, еще раз, у вас схлопывается десятое плечо. Бом, все. Все свободны, все расходятся по домам. Я думаю, что, год они, может быть, продержат. Краткосрочно это будет прекрасный эффект. Потому что, когда вы строите такую пирамиду репо, вам, соответственно, нужен коллатерал, то есть гособлигации, которые будут, только их будет реповать Госбанк. Соответственно, у вас будет дополнительный спрос на гособлигации. И они вот оттолкнулись от первой цели, от 96. Все прекрасно, именно индекс RGBI. Сделали импульс вверх, достав, все красиво. Сейчас будет продолжение банкета с какими-то коррекциями. Но потом-то все так с треском накроется. Как всегда накрывалось. Плюс это окажет понижательное давление на рубль. Причем суть все существенно. Но 3 триллиона – это сколько интереса? Да еще с десятым плечом. Откуда столько рублей? А ЦБ же еще должен платить банкам, потому что банки туда несут. Сейчас просто так репуют, да, и облигации, и деньги клиентов и тому подобное. Откуда рубли? Он их не печатает. Из ЭВР конвертация рублей. Это ладно. У нас есть еще второй красавчик. Силуанов. Персик. Значит, бюджет-то нужно наполнять. Нам тут радостно говорят, что нефтяные доходы будут составлять все одно, одну треть поступления в бюджет. А в основном все идет за счет налогов. Во-первых, увеличение налогов. Дополнительная нагрузка на бизнес и на потребителя. Плюс, они же как сделали? Валютную выручку там почти можно не продавать. То есть, ослабление рубля. Еще бюджет наполняется у нас очень хорошо и сводится за счет чего? Инфляции. Ослабление рубля. Пирамида репо, инфляция в интересах бюджета, все это потребительские цены и просто даже цены для производителей, для всех. ЦБ еще будет выше поднимать ставки. У них просто, да. И мы будем видеть продолжение замечательного графика, когда уже длительное время инфляция растет вместе со ставками ЦБ. Плюс еще рухнет пирамида репо где-нибудь в 2025 году, к концу, может быть, даже раньше. Облигации индекс улетит на вторую цель, на 78. И будет социальная стабильность в случае, да. Зато они борются с инфляцией. Так. А что там у нас за программа так интересная? Великий Путин сказал. Импортозамещение. Угу. И каким макаром в таких условиях, с такой стоимостью капитала, что-то можно импортом заместить? А ничего. Как вообще с кредитами по 30 можно соревноваться каким-то образом? Мало что кредиты. Поддержка государства у нас бизнес. Если поговорить с бизнесменами, то они говорят, как бы да, там что-то какие-то бумажки есть, но ты же понимаешь, банки же своим дают, бабки моют. Все эти программы льготные, кредитования. То есть, еще вдруг окажется, что в банковском балансе огромная дыра от всех этих программ помощи бизнесу. Просто деньги вывели, и все. И вот это будет очень весело в 2025 году. Все это когда накроется. Оно накроется. Какое уже импортозамещение, что там? Она же убивает, еще раз, она убивает внутреннее предложение. Но правительство надо... А мы вот тут, значит, пошлины ввозные ведем. Алло, ввозные пошлины. И что будет с инфляцией? Плюс еще ослабление рубля. Поэтому российской экономике предстоят очень и очень веселые времена. В 2025 году-то если она там, 25-му к концу года пирамида реформ не накроется. Плюс еще раз, вот, так называемый переговорный процесс, он же будет вестись Трампом с точки зрения силы. Как-то мир через силу. А это значит, ну, будут искать всяческие лазейки, которые остались, их закрывать, усложнять жизнь бизнесу, усложнять жизнь банкам. И всячески все усложнять. А это дополнительные расходы на экономику, это дополнительные, как говорят, шоки. Потому что нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к новым ограничениям. Помимо того, что это повышение издержек. Это нужно время адаптации, значит, будут какие-то возможные проблемы в цепочках поставок опять. Врагов не надо, когда есть такой замечательный экономический и политический блок у нас, к сожалению. Вот такие вот перспективы на 25-й год и в ближайшее время, чтобы вы просто понимали. Не радужная перспектива, скажем так. Но больше всего я бы вот опасался неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Здесь, знаете ли, виноватых потом искать будут выжившие историки. Если, ну, они выживут, конечно, какие-то. Потому что все эти пугалки и сказки про ядерную войну, про ядерную зиму, еще какую-то хероту. Но они такими являются, они для этого были раньше созданы. Товарищем Каганом. Извини, Владимир спрашивает. На семинаре в 2018 году вы говорили, что запалы ядерного оружия РФ уже вышли из строя. Вполне возможно. Есть ли какие-то изменения по этому поводу? Не знаю. Насколько я знаю, могу обладать информацией, скажем так, не пустота. соответствующей, Да, что говорит поскольку пустота. последние годы не интересовался. У нас, по-моему, новых бридеров, реакторов не запускалось. Соответственно, запасы америции и прочего, ну, не очень долго живущие, скажем так. А нужно проводить постоянное обслуживание ядерных боеголовок компактных. Насколько это делается, какие были приняты меры, приняты ли вообще, без понятия. Американцы не просто так очень долго строили компьютеры большие и долго симулировали процессы, происходящие в ядерных зарядах. Долго ждали, прежде чем начать конкретно давить уже на Россию. Раньше там умные люди сидели, понимали, что делали. Вот это сейчас уже как-то все изменилось. Поэтому, честно говоря, я немножко от этой темы отошел, но вот, на мой взгляд, как показал удар по Днепропетровску, ну, как бы и не особо нужны ядерные заряды, чтобы ту же Европу в каменный век отправить. Уничтожается просто элементарная энергетическая инфраструктура, все, адьос, амигос. Чао. И зимы ядерной, как нас пугает, нет. И заражения почвы на 3 месяца тоже нет. Электричества нет. Причем, заметьте, раз вы подняли этот вопрос, заметьте реакцию щиткоина на все эти ядерные страшилки. Вместо того, чтобы просто обнулиться, уйти в ноль, он вырос. У меня вопрос к этим криптодрочерам. Ребят, вы вообще в курсе, что такое ядерная война, что такое ядерный заряд? Что одним из побочных эффектов является мощный электромагнитный импульс. И вы будете смотреть на эти пустые кошельки и засаденное место. Тупо. Но надо на новостях о напряженности вокруг, возможно, ядерной войны, надо покупать щиткоин. Дебилы, реально. Ну, их скоро накажут. Скажем так, время разнообразия видов приходит к самологическому завершению. Схлопывание большинства нежизнеспособных видов, их отмирание. Такова эволюция, которая была подтверждена на многими годами, по-моему, 7 или даже 8, даже, по-моему, больше, годами исследования популяции бабочек-капустниц Подмосковья еще во времена царской России. Советую почитать. Мало чем от людей отличается, честно скажу, и от того, что мы сейчас наблюдаем. Разнообразие видов под самый, вы знаете, такой конец перед тем, как начинаются холодные зимы, резко сокращается кормовая база, ну и выживают виды, которые наиболее к этому приспособлены, а все там цветастые, они отмирают, они бесполезны, они не могут выжить. Не обладают, скажем так, скиллами, как тебе говорят, и извилинами, чтобы выжить и понять, что происходит. Ладно, пойдемте-ка мы посмотрим на рубль, раз уже там говорили, и на индекс RGBI. Самый ответственный момент. Демонстрация экрана. Вот так вот. А может ли проблема с репо затронуть российские фонды ликвидности? А что такое российский фонд ликвидности, я просто не в курсе. Майк, что это такое? Ну, не знаю, пока открываем. Давай. Экран. А, ВИМ ликвидность, он пишет. Что? ВИМ ликвидность, например. ВИМ ликвидность. Не знаю, я в российском рынке, российской экономике, бум-бум. Не бум-бум. Так, только вот в общих чертах, с точки зрения макроэкономики. Это фонды пишут, фонды, это Не фонды. знаю, не знаю. Ну ладно. А, это эти, если это фонды, которые сейчас С только входят. краткосрочными ОФЗ до 3 месяцев. Краткосрочные, ну как, краткосрочные, ну куда им падать? Я не знаю, краткосрочные, вот когда говорится краткосрочный, я всегда подразумеваю, как короткий конец, кривой, это там до 6 месяцев. Я не знаю, есть ли у нас такие. Например, ПИФы на однодневное кредитование. А, так, хорошо, ПИФы на однодневное кредитование. А, какие там ковенанты? Какой проспект эмиссии? Что он гарантируется? Кем гарантируется? Вот озвучиваю LQDT. DN. Сибиряк Для нам меня это пустой подсказывает. звук. От ВТБ. Ну, в общем, незнакомый. Еще раз. Я не про график, да, я про то, у вас есть принцип, кем и когда он гарантируется, при каких условиях. Потому что когда были проблемы с госдолгом в Европе, многие money market, да, они уходили ниже доллара. Причем хорошо так ниже доллара. А там гарантируется принцип. И банки говорили, чуваки, вы либо берете вот то, что мы вам даем, 75 центов на доллар, либо идете лесом, либо сейчас вообще будете много орать, станете акционером нашего замечательного банка. Это надо смотреть проспект эмиссии, каковы гарантии и тому подобное. Потому что когда рушится пирамида репо, происходит что? Сжатие ликвидности резкое. Потеря доверия на рынке репования, межбанки, межбанковское кредитование замораживается. Ну, а дальше начинают уже там крупные киты, начинают выбирать все лакомые кусочки там малых и средних банков из их активов. То есть, соответственно, все идут лесом и раком, как говорится, за исключением крупных банков. Вот и думайте, как это соотносится с проспектом эмиссии тех фондов, которые вы приобретаете. Так, графики. Видно, да? Да, видно. Ну, пойдемте к рублю. Пересчет тут с курс смотреть. Ну, первая цель у рубля, это теперь уже 102, дальше 104. Посмотрим, куда он уйдет. Пока что растет. То же самое с прошу прощения, с юанем. Там было 13.8.14. Ну вот, вошли в целевой. Судя по всему, наверное, 14 будем пробивать. А скорее всего, здесь формируется какой-то какая-то диагональ. Скорее всего, ну, не знаю. Лучше посмотреть на то, что происходит с рублем чуть побольше. Ну, вот пока что я бы сказал так, что мы близки к точке разворота по времени и по уровню. Вот так вот я бы сформулировал. Пока что все это, вот это движение, это был зигзаг. Вот это тоже пока что зигзаг, это не импульс. Соответственно, скорее всего, это A, B, C. То есть, почему закончится B? Ну, во-первых, уже все практически подразделения завершены. С фундаментальной точки зрения, как-то фундаментальная сказочка. Ну, не знаю, может, там весло Набиуллиной полетит из АП, как обычно, либо Силуанову, что типа, ну, застой тут уже слишком, это не совсем кошерно. И вообще это ни хрена не скрепно. Ну, заставить продавать выручку значительно больших объемах. Потому что, на мой взгляд, это фундаментальное движение рубля сейчас определяется платежным балансом. Платежи за импорт восстанавливаются, системы проводки, хотя и выросли комиссионные. То есть спрос со стороны импортеров вырос, а те послабления на продажу валютной выручки, они дают о себе, как говорится, знать. Поэтому вполне возможно, что им объясняют, что еще раз, это ни хрена не скрепно, это чуть ли не нацпредство. В таких условиях иметь такой курс, ну и попросят увеличить экспортеров объема продажи выручки. Как всегда, переборщат, еще что-нибудь, и рубль пойдет вот A, B, C. Вот. Если пробьем, ну, будет пока что это все выглядит как развитие регулярной плоской, возможно, нерегулярная плоская, но пока я на это смотрю как на коррекционное движение A, B, C. Цели внизу можно будет ставить, когда завершится это движение. Значит, по RGBI. Что-то как-то подозрительно Ростелеком сегодня медленно работает. Так куда ж ты опять вниз идти? Надо же было так уфигачить облигации, что хрен найдешь. О, появился наконец-то. Страна вечно зеленых помидоров. Реально. Предлагаю делать двойной клик по ценовой шкале. Пробовал, у меня что-то глючит. У меня седьмые винды, поэтому не знаю. Ну что, мы, значит, сделали, вот цель была 1.6, сделали мы, ну, плюс-минус лапы. Пришли в район четверки предыдущей размерности, пришли импульсом, все нормально. Поэтому все, что происходит сейчас, это коррекция вот этого импульса. То есть это A, B, C, возможно, это всего лишь A в A и тому подобное. Тут можно долго гадать, но это, на мой взгляд, пока что идет коррекционное движение, корректируем вот этот импульс. В рамках вот этой большой коррекции, причем должны, наверное, дойти вот в размер в район четверки предыдущей размерности. То есть у нас, ну, такое достаточно существенное ралли будет по индексу. И я думаю, что как раз пирамида репо, которая будет строиться, она будет способствовать этому ралли. Потом вот у нас один гэп, второй незаполненный. Как это? Exhaustion gap, да. Как раз у два гэпа классических остались незаполнены, значит, мы их будем заполнять. То есть, условно говоря, там где-нибудь на 105, на 106 должны сходить. Но не сразу, да? Я думаю, это займет какое-то время. Сибиряк спросит РТС посмотреть сразу, там интересно. А там все грустно. Ну как, кому грустно, кому весело. Давай силам УВ посмотрим классику. Классику жанра, поскольку мы постоянно смотрим. Ну, по МВБ здесь вариантов на самом деле осталось немного. То есть предполагалось, что все это коррекционное движение, что после вот ABC у нас будет C там, в район куда-нибудь 2900. Ну, скажем так, C оказалась обрезанной. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Это один вариант. То есть мы сделали ABC. И сейчас мы будем проваливаться вниз. А второй вариант, что мы чертим треугольник A, B, C, D. Возможно, это A, B, C, C, D, E. Возможно, двойной зигзаг и тому подобное. Но при пробитии вот этого дна, начало этого импульса, остается один вариант A, B, C. Вот это движение завершено. Дальше это может быть X и тому подобное, но пробитие этого дна говорит о том, что, скажем так, можно еще вот ну, бита здесь с трудом, здесь нет B. Поэтому пробитие этого дна будет говорить о том, что, скорее всего, начинается погружение. Либо это может быть A, какой-то B вот сюда, а нерегулярное. Ну, еще раз. На мой взгляд, это не более чем коррекционное движение. Оно либо завершено, либо будет, скажем так, продолжаться в этом интервале. Но это фигура называется на 17:30. Вошли в эту фигуру сверху, значит, будем ходить вниз. Вот это A, вот это будет B, потом будет C. Куда? Ну, у нас есть куда падать. Потому что вот мы сделали A, вот B, вот C. То есть в лучшем случае у нас будет A, B, C, D, E. В худшем случае один случай, два, да, три, четыре, пять. Это дневной график. Ну, на недельках куда мы можем сходить? У нас есть куда падать. Но это будет потом. Пока что мы либо чертим зигзаг A, B, C, либо начали чертить импульс с пробитием вот этих низов. Сказать однозначно не могу, не в состоянии. То есть вот такая локальная и глобальная картинка имеет просто в виду. РТС. Так, A, B, C, D. A, B, C можем чертить в И. Не, пока ничего интересного не происходит. При выносе вот этого низа, да, начнется очень интересная вещь. Пока что ничего криминального здесь нет. Это ну здесь вообще зигзаг, то есть A, B, C, пока что C дочерчиваем. То есть A, B, скорее всего, A, B, C. И это у нас будет И. И только после этого начнется реальное веселье. По РТС. Пока криминала я никакого здесь не вижу. Страшно. Ну, неприятно, конечно, да. Такова жизнь. Ладно, пойдем к чему-то более интересному. А, ну, давайте к этому. К щиткой. какой мы, на Coinbase, да? Или Binance. Майк спрашивает, могут ли биткоины из серии 200 до 200? В Штатах что-то говорят о закупках битка в резервы. Там столько всего говорят, я могу им только порекомендовать совет профессора Преображенского. Не читайте советских газет перед обедом, если вы заботитесь о своем пищеварении. Я, честно говоря, этот бред, я слушаю этот бред, почитываю, ну как не слушаю, почитываю так, чтобы подумать, да даже это. Ну, там какой-то, например, конгрессвуменшу, типа она вот несла в натуре законопроект, который там чего-то, какого-то биткоина. Думаю, неужели они настолько странные? Элементарно же зайти на сайт Конгресса, да, забить эту конгрессвумен и посмотреть, какие законопроекты ей представлены и были представлены. Или какие законопроекты она, какие законопроекты она выступала спонсором. Блин. Ну, это элементарно, 5 минут. И ничего этого там нет. Вот это вот. Ничего нет. Трамп там тоже какого-то царя очередного хочет назначить биткоинного. Чтобы вот чуть ли не обязать всех штаты и всех остальных покупать биткоин. Еще раз, это истерия. Это истерия на излете. Это еще раз, ну... Луковицы тюльпанов можешь с таким успехом покупать. Все закончится тем же самым. Что это происходило... Уже, наверное, десятки раз в истории рынков такие эйфории, такие взлеты с не менее страшным падением. Потому что первая цель у этого красавчика, еще раз, у него будет вот здесь. Отработка вниз полностью. Вот 60, ну, 66. Вот здесь закончится треугольник. И вот мы пошли. Вот первая, вот вторая. Вот первое, вы знаете, где он остановился? На 89 800. Третья волна. Третья волна. Она здесь началась. Она 1 618 точно от первой. Значит, что завершается здесь? Может быть, вот это вот вся завершилась. Может быть, еще вот это вот вся пятый импульс не завершается. Суть в том, что нам чертить еще 4 и 5, которые соответствуют этой второй, первой. Значит, цели там у него... Ну, поскольку появились новые разволновки, теперь у нас есть низ четвертой волны глобальной, то цели там, скажем так, слегка, ну, подкорректировались наверху. Значит, текущие цели у нас 95-97. Ну, мы здесь отметились, да. Дальше 100-101, потом 105, 115 и 135. Ну, по мере их выполнения, если будем... Я думаю, что еще парочку мы точно должны выполнить. Я имею в виду туда, вот, может, 115. Можно будет ставить цели дальше. Но пока что вот это движение, но не закончено. Я даже сомневаюсь, что вот это движение завершено. Поэтому растем пока. Растем пока. Спрашивают, 101 и 105 будут сразу сейчас или через Я не коррекцию? знаю, я не знаю. Я все раз, я называю цели, да? Который получается из использования пропорциональности волн. Я не знаю, через какую-то коррекцию, но все коррекции будут неглубокие. Ну, неглубокие, я имею в виду там, ну, что-нибудь ужасного где-нибудь в районе 80 мы не увидим. Условно говоря, пока не сделаем 105. Вот так бы я сказал. Вот он спрашивает, когда выходить лучше на Не знаю, вам принимать решение. Еще раз, я вам высказываю свою точку зрения. Я вам называю примерные цели, которые давно могли бы сами научиться высчитывать, если бы чуть-чуть потратили время на изучение Иллиута. Как выходить, что будете делать, это уже извините. Я не занимаюсь управлением вашими активами, поэтому занимайтесь этим сами. Я вам всего лишь высказываю свое мнение, которое в сотый раз повторяю. У меня есть свое мнение, рынковое мое мнение глубоко, правильно, именно по этому месту. Так, S&P. S&P там ты... Значит, по S&P, во-первых, у нас низы должны были быть с 22 по 8 ноября. Ой, что я говорю? 22 октября по 8 ноября. Вот мы их сделали, все замечательно. Следующие низы торгового цикла у нас с 13 декабря по 2 января. Что мы здесь начертили интересного? Вот это вот похоже на импульс. Почему похоже, сейчас пытаюсь объяснить. Вот это похоже на импульс. То есть A, сейчас мы чертим B. Возможно, потом должно быть, наверное, C. На импульс похоже. Вот из-за начала. Это пятиминутки. То, что я здесь вижу, я здесь даже... вот если, знаете ли, так вот уж поизвращаться немножко, то вот это первый зигзаг, второй зигзаг, третий зигзаг, четвертый зигзаг, пятый зигзаг. То есть это, ну, пятое обрезанное. То есть вот никакие правила при этом не нарушаются. Миллиота. Форма выглядит очень коряво. Ну, потом все пошло уже нормально. A, B, C, все хорошо, все кошененькое, хорошенькое, все нормально. Здесь последний импульс, здесь все идет нормально. Вот это вот меня напрягает. Еще раз, правила не нарушаются, форма. Ну, наверное, так оно и есть, что вот это вот лидирующая диагональ, но она здесь в форме марафона, пятая обрезанная. Дальше все вообще идеально. И правила не нарушаются, форма соответствует, все замечательно. Даже в канал легла. Поэтому с горем пополам, чисто из эстетических соображений, мы сделали вниз импульс. Сейчас мы его корректируем. То есть A, B, C. К этому импульсу по-любому придется чертить ответку. Значит, что здесь вообще происходит? Я склоняюсь к тому, что вот в прошлый раз мы говорили, что коррекция, наверное, мы будем корректировать либо вот это движение, либо есть возможность, что будем корректировать весь этот импульс. Возможно, что и все, конец, потому что можно вот это все разложить как импульс. Пока что вот мы, наверное, корректируем это движение. Что здесь напрягает? Скажем так, есть вероятность, что вот это все, это не более чем набор первых, вторых волн. Перебор, так называемый, первый, один, два. Почему? Я не утверждаю, что так оно есть, а просто чтобы вот кому интересно, эту вероятность рассмотрел. Почему? Потому что если мы пойдем на NASDAQ, ну, мораль всей басни такова, что A, B, то есть сейчас покупать и думать, что мы сразу уйдем туда на 6,80 или сколько там следующий-то идет, 6. Я специально... А, вот, я же все пересчитал, даже выписал. Значит так, у нас цели 6,104, 6,465 и 6,713. А, сразу думать, что мы идем там на 6100 отсюда, я бы не стал. Поэтому коррекция не завершена. Поэтому покупать сейчас, ну, не имеет смысла. Можно будет шортануть, здесь будет стопик короткий. Поэтому объемчик можно взять нормальный, там на 2-3% лосса. Может, повезет и может будет прокатиться, не знаю пока. Про NASDAQ. Значит, почему меня напрягает? Не напрягает, а откуда взялся эта возможность 1-2. А вот это вот пресечение. Импульс, импульс, ABC, импульс. Какие у нас здесь есть варианты? Ну, варианты у нас есть такие, что это, во-первых, пересчет 1-2, 1-2, 1-2. А второй вариант, что это ABC, то есть начавшаяся коррекция, то есть у нас будет нерегулярная плоская ABC. S&P в этом случае низы, которые были летом, перебивать не будет, он просто скорректирует глубоко этот импульс, который станет первой волной в пятой. А NASDAQ начертит нерегулярную плоскую, вполне возможно даже вынести этот низ, и потом снова пойдет наверх. То есть мы пойдем наверх уже с разным подсчетом по, прошу прощения, локальным подсчетом по NASDAQ и по S&P, что в принципе хотелось бы, потому что мы пойдем на исторический максимум. И как бы вот высокорискованный активчик должен был пораньше развернуться. Так что имейте в виду вот этот вот возможный подсчет. Но еще раз, идеально было верную плоскую, то здесь тоже у нас вниз импульс. Но здесь импульс красивый, кошерный, хороший в начале. До 5 минут. То есть, а по S&P мы бы так корректировали вот этот большой весь импульс. И пошли бы на последние верхи уже с разными подсчетами, что вообще было просто идеально. Я вот про это и говорю. Вот про это. То есть четвертое по S&P вот здесь завершилось. На NASDAQ четвертое еще не завершилось. Там, возможно, хотелось бы, чтобы чертили нерегулярную плоскую, поскольку у нас низы торгового цикла с 29 ноября и по 31 января, то есть декабрь-январь окно открывается. А здесь мы просто бы сделали глубокую коррекцию вот этого импульса. То есть это было бы 1, 2, 3, 4, 5 на последней верхи. Посмотрим, как оно разыграется. Вариантов сейчас множество. Но вот картинка по NASDAQ говорит о том, что движение наверх среднесрочно не завершено. То есть у нас будут еще максимумы. Вопрос в том, как мы к ним подойдем. И через какие коррекции, с какие низы. Вот все. Так, золотишко. А коррекция по S&P до Нового года, ты думаешь, будет? Или там по циклам декабрь-январь? Это низы для недельного цикла, а там Крима срали. КРЗ, у нас низы торгового цикла с 13 декабря по 2 января, поэтому у нас вместо Крима срали, может быть, Крима просрали. Так что не знаю, не знаю. Надо посмотреть подальше, что будет дальше. Ну, по золоту мы вниз сделали пока что зигзаг и ABC. А это уже импульс. То есть, скорее всего, мы ми-ми-ми. Вот. Скорее всего, вот это первое. В пятой, вот мы здесь вышли из треугольника большого. Вот это в пятой, вторая. У нас низы должны были быть до 18 ноября, и мы их сделали. Все нормально, кошерно. Вторая завершена, вторая не завершена, не знаю. Но пока что говорит о том, что движение золота завершилось локально, среднесрочно, не дойдя до хотя бы первых целей. которая, дай бог памяти, 3,60. Не могу говорить. Пока что это зигзаг, это радует. То есть коррекция продолжается, либо она завершена, либо она будет развиваться, но потом будут новые верхи. Вот так я вижу золото. Пока что у меня в этом есть уверенность. Вот в этой разволновке у меня хорошая уверенность. Вообще я нашел этот гребаный треугольник, писал туда все эти непонятные зигзаги, которые проходили вверх. На мой взгляд, у меня пока нет нужды как-то пересматривать эту картину. То есть вот эта разволновка, она находится в развитии. Серебро, ну там серебро, примерно то же самое. Петр Первый спрашивает, дайте комментарии по тематике золотых монет. От чего начали народ в них загонять? Слушайте, не знаю, понимаете, вот это злой коварный кукол, это бред из той же серии. Никто никого никогда не может никуда загнать. Толпа должна быть готова что-то сделать. Если люди побежали покупать золото и монеты, значит, они смотрят вокруг, им становится как не очень по себе, деньги жгут карман и думают, куплю-ка я золотишко. Бабка покупала, дед покупал, все было у них хорошо. И вот еще И вопрос по дует, золоту. как Есть, кукла. да, ну, извини, если точно есть возможность доступа к ликвидным торгам по золоту, стоит ли продавать на 3500 с целью откупать на 2000? Или будут скрытые риски существенные, лучше А, не как я всегда рыпаться. говорю, продайте, узнаете. По факту уже. Так, что у нас там дальше? А, серебро еще. Нефть просили, да, Серебро серебро. там что-нибудь поменялось. Вот с момента этого дополнительного выпуска ничего не поменялось. Поэтому так, нефть. Мы сейчас смотрим на нерепрезентативный сорт. На Light Sweet. Light Sweet. Картинка пока не меняется, она в развитии. Цель 60 остается. То, что мы чертим завершающую диагональ, тоже. Ничего пока не поменялось. Мы чертим последний сейчас зигзаг диагонали. Так, десятилетки. Это все ждем разворота, что называется. А его все нет. Вот похоже, что торговый цикл был такой. Здесь мы пробили низы по бандам, соответственно, по доходностям вверх. Никаких импульсов пока вниз нет. Никакого, скажем так, завершенного. Продолжается. Еще есть, чтобы сделать низы. У нас низы были бы с 4 ноября по 18. Вот, по-моему, мы их здесь сделали, но ушли мы с них не впечатляюще. Нету импульса, нет какого-то импульсивного движения. Поэтому остается смотреть и ждать, где и когда облигации сделают. Надеюсь, что с этим торговым циклом, который начался, то есть это в конце декабря, начале января, надеюсь, что облигации таки сделают низ недельного цикла, тоже должен быть низом годового цикла, соответственно, мощнейшее ралли. Большая картинка пока не меняется. ABC чертим нерегулярную плоскую. Там, в принципе, C может быть обрезанной, но, судя по всему, она развивается. Там следующая цель 4,76. Может быть, там развернемся вот в конце декабря, начале января. Так, доллар. Ты уж сколько времени? Доллар. То же самое. Вот он, вот мы сделали ABC. Делаем. C еще не завершена. Вот мы чертим пятую, которая соответствует этой первой. Поэтому доллар пока растет. Евро, соответственно. Ну, по евро картинка с точностью до наоборот. Но она тоже, по крайней мере, прояснилась. A, B, C. Чертим C. Никаких тут больше треугольников, зигзагов, шмигагов нет. Мы чертим, завершаем вот это все коррекционное движение. Кто-то там говорит о паритете, но сами можете посчитать из равенства волн и тому подобное. Там получается, что-то первая цель у евро 1.0. 1.03, вторая 1.015. Ну и потом, да, как тут кто-то мудро заметил, только не так глубоко, не надо так никого пугать. Люди смотрят на графики и не понимают, что здесь 0.98, а здесь 1.06. У них начинается мандраж. Повыше поднимите, ну что вы людей пугаете? Тяжело поставить на 1.02, ну. Поставьте на 1.02, правильно. Потом по длине сделайте как вот эту, и все будет красиво, прекрасно. Да, как раз туда 1.18, 1.20. Так, по фунту то же самое. Картина такая же. Ну и все. Всех обругали, все покрыли. Пора Иена, завершать. иена, юань, Не, ну, слушай, юань там, давайте вот юань Никей. сделаем. Я не смотрел его, даже смотреть хочу. Не началась еще вторая часть марлезонского балета. Керри трейд, сокращение керри трейд. Юань там все по плану ставки, даже страшно. Видите, как можно спокойно манипулировать китайским центробанком. Сказал, куда юань паста переставить, он туда его и переставляет. Лохи. Так жить получается. Перед вами злой коварный кукол. Ой, люди. Так где он? Это он тоже не понимает. А при чем здесь? Я уже начинал, тикер забыл. CY что? Все, мозг устал. У Юаня какой тикер? CY? Вот я сейчас там просто ищу тоже ответ. Скажите. CXY. А, нет, CY. CNY. CNY. Все, у меня же мозги поплыли. Adios amigos, как говорится. Вот импульс, да, старый. Вот зигзаг завершенный. Вот эй. Здесь коррекция может еще раз, это может быть первая часть коррекции, может быть завершенная коррекция. Но на часовиках вот у вас сформированная голова с плечами, факт пробития на хороших объемах есть. Отмеренный ход, дай бог памяти, что-то 7.26. Вот у вас 1, 2, 3. Либо здесь 3, скорее здесь. Здесь вот вариации возможны. Вот это может быть 1, 2, 3, 4, 5. Возможно, вот это 3, это не суть важно. Разворотных никаких фигур нет. 7, 26, первая цель. Пока что идем вверх. Вопрос в том, что мы оставим. Оставим ли мы A, B, C, либо это будет 1, 2, 3. Я пока на этот вопрос ответ дать не в состоянии, потому что еще раз здесь возможны вариации. Вот здесь. Но импульс вверх есть. А зигзаг – первая часть коррекции. То есть будет продолжение марлезонского балета. Возможно, коррекция завершилась, и мы идем 10 и 12 сразу отсюда. Такое может быть. Возможно, мы здесь в этом диапазоне застрянем на какое-то время, потому что это был всего лишь первый зигзаг коррекции и так далее. Мне знать не дано. Мне было дано знать примерные низы по уровням, по времени и куда вот все. Это зигзаг. Никакого серьезного, скажем так, укрепления юаня в ближайшей перспективе ближайших лет не просматривается. Скорее всего, пошли на туда 10-12. Что, ну, в принципе, я думаю, вполне вписывается в те торговые экономические войны, которые начинают США. То есть, что китайцам будет хорошо обесценивать свою валюту, чтобы повышать конкурентоспособность промышленности. Потому что производственный сектор Китая – это 27% ВВП, а в Штатах, по-моему, сейчас 9%. К вопросу, чьи компоненты в производственных цепочках у кого? И как быстро можно схлопнуть все эти индустрии услуг и сервисов, которые, по большому счету, сидит на как раз на промпроизводстве. Сверху. Это надстройка. Базис – это промпроизводство. Так, ладно, давайте завершать тогда. Извини, пожалуйста, еще вопрос Алекс задает из семинара. Как хутор стал хутором и когда? Ну, маленький городок, да, такой, типа там 2-3 здания. Посреди большого города, когда 60% соп недвижимости в большом городе принадлежит этому маленькому городку. Поэтому называю хутор. А газ не посмотришь? Я так и знал. Так, жопой чувствовал, да. Из-под тишка в последний момент зададут этот коварный вопрос. Так, 3-6 почти сделали. Вопрос, будем ли делать. Ну, вот это импульс, да. Вопрос, к чему он относится в этой завершающей фигне. Вы знаете, это похоже на вот я напомню, что говорилось, помню, когда мы это месяц назад записывали, как я себе это видел. Я себе это видел как A, B, C. Или там какие-то вариации были на тему, уже не помню. И цель там стояла 3,6. Вопрос, сделаем ли мы ее и во что все это превратилось? Меня вот это вот последнее движение интересует. Вот один, вот два, вот один, вот два. Пошли подразделяться. Я бы, скажем так, был бы сейчас осторожно, ну, не осторожно, так, оптимистичен по поводу газа. Почему? Потому что вот импульс, вот коррекция, вот импульс, вот коррекция, вот незавершенный импульс. Скорее всего, это 1-2, 1-2. Пошла третья, как минимум, в двух размерностях. Вот. Поэтому 3-6 будем делать. И даже, я думаю, пойдем выше. Но чтобы понять, куда выше пойдем, нужно будет посмотреть, где закончится это движение. Потому что вот появляются все эти реперные точки, которые нужно засовывать в расширение Фибоначчи. Ну, 3-6 будем делать, идем выше. Так, давайте уже завершать. Твой голос сел и мозги говорят чао. Спасибо, что... То встречаемся. Да, спасибо огромное. 5 Когда? декабря, Как 5-го, четверг. да? 5 декабря, Хорошо. четверг. Хорошо. Удобно? Да, удобно. Всех Всего доброго, ждем. удачи вам. Удачи. Спасибо.